На вашем месте я бы сразу ударил. Зловеще привычным движением руки он перевернул нож и стиснул рукоятку. Уж у меня-то, сенсей, нет ни капли сомнения в том, что вы землянин. И я твердо знаю, что марсианские законы не будут нарушены, если я убью землянина. Это совершенно другое дело. При перестановке слагаемых сумма не всегда остается неизменной. Вы все время шарахаетесь из одной крайности в другую. Нельзя же так. В мире существует не только белое и черное, есть еще какая-то середина. И всякое соглашение начинается именно с этой середины. Насколько я понимаю, вы стремитесь к соглашению. Послушайте, я вас прошу, пожалуйста, не держите так этот нож. Видите, я уже взмок от пота и весь побелел, наверное. У меня идиосинкразия к режущим предметам. Да, действительно, кажется, я напугал вас. Он медленно опустил нож. Значит, сенсей, вопреки моим ожиданиям, вы гуманист. И с моей стороны было глупо воображать, будто вам нравится убивать марсиан. Ну, разумеется. Странно даже, что мой почитатель мог так ошибиться во мне. Сказать, что я мухи не трону, было бы, пожалуй, преувеличением, но я совершенно уверен, что по своему духу уважения к жизни не уступаю никому. Но ведь букашек-то вы убиваете? Только вредных. Наговорили вы здесь всякого. А все-таки убить меня вам мешает только мой внешний облик. Если бы я был, ну, пусть не букашкой и не слизняком, а если бы у меня была, например, кожа или цвета, или если уши у меня были бы вершка на три длиннее, вы бы тут же раздавили меня, как букашку. Не правда ли? Послушайте, вы меня оскорбляете. Вам что, больше сказать нечего? Я всегда был принципиальным противником насилия. Если не верите, можете спросить у моей жены. За 14 лет совместной жизни я побил ее всего 3 раза, что составляет лишь 1 раз в 4,7 года. Заметьте, что по Японии в целом этот индекс равен 1,4 раза в 2 года. Я поистине образцовый человек в этом отношении. Далее, если вы хотите знать относительно насекомых, то я убиваю исключительно москитов и мух, а уничтожение муравьев, мокриц и тараканов полностью предоставляю своей жене. Тут он закатил глаза и залился жутким, сдавленным смехом. Если бы он был нормальным человеком, я бы решил, что он сошел с ума. Но он и без того был сумасшедшим. И я не знал, что подумать. «Вот так штука!» — просипел он сквозь смех. «Значит, чтобы зарезать меня, можно было бы отрядить вашу супругу?» «Не говорите глупостей!» Впрочем, должен признаться, что мой пример с насекомыми был действительно не совсем удачен. Вы все время бросаетесь в крайности. Вот и у меня с языка сорвалось. Вопрос ведь чрезвычайно сложный. Но только определив, что же такое человек, мы сможем приняться за дело. Не надо. Не беспокойтесь. Я пошутил. «Ну, зачем вы так?» Он оборвал смех и перевел дыхание. «Честное слово, вы позволили мне так надолго оторвать вас от ваших занятий. Поистине я получил огромное удовольствие. Серьезная беседа является превосходным упражнением для духа. Впрочем, было бы непростительно свести этот драгоценный для меня житейский опыт к простому упражнению. Чтобы еще более обогатить его, необходимо соответствующее заключение.